Вообще, проявляемая Вулфом в этот день энергия была поистине сногсшибательной. Мало того, что он за два дня дважды согласился покинуть стены своего жилища, что само по себе было рекордом, он еще собственноручно звонил в Бостон, Филадельфию и Вашингтон членам лиги и человеком 6-8 в Нью-Йорке. И это уже после того, как мы вернулись домой в воскресенье вечером, и даже звонил из своей спальни сегодня утром. Мне поручалось известить о сборище остальных и обеспечить максимальный сбор клиентов. Уже перед самым уходом Вулф дал мне еще одно сверхсрочное задание. Он велел немедленно съездить к миссис Бартон и продиктовал мне два вопроса, которые я должен был ей задать и уточнить их с горничной. Фриц стоял в дверях, держа наготове пальто Вулфа, а тот придумал еще кое-что. «Я почти забыл, что наши гости захотят что-нибудь выпить. Фриц, посмотрим, что нам потребуется. Арчи, отправляйся без задержки, ты должен возвратиться к 3. Я ушел. Пройдя через весь гараж к своему родстеру, я с удовольствием вдыхал пропахший бензином воздух, потому что мне казалось, что он вытравливает из меня все недуги. Я сел за руль и поехал. Все же Вулф меня здорово беспокоил. Я считал, что он неправомерно спешит, опережая естественный ход событий. Не подождать, пока признание Чапина будет действительно в его кармане, было в духе Вулфа. Упование на везучесть, на счастливый случай, было характерно для него. Возможно, оно составляло важную часть его успехов. В отношении Вулфа для меня было много вещей, на знания которых я никогда не претендовал. Но я не мог не думать, чем закончится сегодняшний вечер, если Поль Чапин заупрямится? Вулф предупредил, что оба вопроса, которые должен был задать миссис Бартон, имеют огромное значение. Первый был прост. Звонил ли доктор Бартон Полю Чапину между 6:50 и 7 часами с просьбой прийти к нему? Второй вопрос был более сложным. В субботу вечером пара серых перчаток лежала на столе в холле Бартонов. Они лежали на краю стола, ближайшем к входной двери. Были ли перчатки убраны тогда кем-нибудь из домочадцев до 7:20? Мне повезло, все были дома. Экономка заставила меня подождать в гостиной. Миссис Бартон пришла ко мне туда. Одета она была в серое платье, этот цвет ей явно не шел, но ее умение держаться было потрясающим. Для ответа на первый вопрос ей понадобилось всего несколько секунд. Нет, она знает, что доктор Бартон никому не звонил после 6:30 в субботу вечером. Второй ответ занял больше времени. Миссис Курц оставалась в стороне, поскольку ее в тот вечер не было дома. Дочь Бартонов, уехавшая до 6:30, тоже вышла из игры. Но я все же попросил миссис Бартон пригласить ее в гостиную, чтобы удостовериться. Она заявила без колебания, что не оставляла в приемной никаких перчаток и не видела там чужих. Она послала за Розой. Роза пришла. Миссис Бартон спросила у нее, не убирала ли она пару серых перчаток со стола в приемной между 6:30 и 7:20 вечера в субботу. Роза посмотрела не на меня, а на миссис Бартон. После довольно долгого колебания она сказала: «Нет, мадам, я не убирала перчаток, но миссис Чапин...» Она замолчала. Я спросил: «Значит, вы там видели какие-то перчатки?» «Да, сэр». «Когда?» когда я ходила впустить в квартиру миссис Чапин. Миссис Чапин взяла их себе? Нет, сэр, я потому их и заметила, что она их подняла. Она подняла их и положила опять на прежнее место. Вы позднее не приходили за ними? Нет, сэр. Этим все было решено. Я поблагодарил миссис Бартон и откланялся. Мне очень хотелось ей сказать, что ранее, чем через сутки, у нас будут для нее совершенно определенные новости, которые, возможно, помогут ей справиться с горем. Но потом подумал, что Вулф и без того достаточно нахвастался нашими успехами, так что лучше попридержать язык. Я вернулся назад уже в 16:15 и принялся названивать по телефону. На мою долю оставалось 8 имен, до которых не мог дозвониться Вулф ни накануне, ни утром. Он проинструктировал меня, какой придерживаться линии, предупредить, что мы готовы отправить счет за выполнение задания всем нашим клиентам, подписавшим памятную записку. Но прежде чем сделать это, мы хотели бы всем им лично объяснить и добиться их одобрения. Это тоже наглядно демонстрировало необычайную выдержку Вулфа, поскольку наши клиенты прекрасно знали, что Чапина забрала полиция за убийство Бартона. А мы к этому делу приложили столько же сил, сколько прилагают к делу народного образования каменные львы перед публичной библиотекой. Но я одобрительно относился к подобной линии поведения, поскольку целью-то было собрать их всех к нам в кабинет. Я довольно успешно разделался со своей восьмеркой, поймав в течение часа 5. Без 16:45 зазвонил наш телефон. Я ответил, это был Вулф. Стоило мне услышать его голос, как я подумал про себя. Ага, кажется, мы здорово опростоволосились с этим общим сборищем наших клиентов. Но я неправильно интерпретировал обеспокоенные нотки в его голосе. Он сказал, Арчи, что ты выяснил у миссис Бартон? Все негативно. Бартон никуда не звонил. Перчаток никто никуда не убирал. Но, возможно, горничная их все же видела. Ох, вам и это тоже известно. Видела. Видела, как миссис Чапин взяла их со стола, повертела и положила обратно. Отлично. Я звоню, потому что обещал сделать одну вещь. И хочу сделать это без промедления. Возьми шкатулку мистера Чапина. «Осторожно заверни ее, отвези к ним домой и вручи миссис Чапин. Полагаю, что к твоему возвращению я уже буду дома». «Окей. Новости есть?» «Ничего особенного». «Я ничего особенного и не жду. Ответь-ка мне на весьма простой вопрос. Вам удалось получить подпись под признанием?» «Да». «Оно действительно подписано?» «Да». Я забыл тебе сказать, прежде чем заворачивать шкатулку мистера Чапина, вынь из нее пару кожаных перчаток и оставь ее у себя. Отвези шкатулку немедленно. Окей? Я положил трубку.